в чем-то ужасен. Но правда лежит не в Грушницком, а в Печорине. В нем и зло, в нем и правда. И в то далекое время читатель, должно быть, часто тоже сердился на эту странную смесь. Я выше сказал о зрительских письмах. Правда, чаще всего писали девочки. Они хотели видеть Печорина романтичным, таким, как Грушницкий, но только немного лучше. И тут, вероятно, в желании оборониться, я ухватился за мысль, что Печорин и должен быть неприятен. Эта мысль, защищающая меня, как раз излагалась в одной газетной статье. И я подумал, раз он кому-то кажется неприятным, то и надо сказать, что он должен быть именно таким. Ведь так защищаться гораздо проще, чем доказать, что в Печорине, нашем Печорине, есть благородство и ум, и правда, хоть они и скрыты. Всегда нужна поддержка собственной мысли. И не только в самом процессе работы. Тогда поддержка нужна даже меньше, ибо в самом тебе большой заряд. Когда же дело закончено, ты начинаешь особенно нетерпеливо ждать ответного звука. Теперь же пришло это письмо из Свердловска. Оно вернуло меня к началу работы, когда я только готовился к ней. Но я расскажу об этом как бы сквозь это письмо. Все, что мы узнали о Печорине, мы узнали от него самого. И если у читателя или зрителя возникает убеждение в том, что Печорин жесток, зол и несправедлив к окружающим, даже страшен, то это не что иное, как голос печоринской совести. Кстати, именно поэтому не хотелось переводить в простой диалог эту повесть. А также, как в ней самой, все давать через рассказ Печорина. Я приехал в Пятигорск, оборачиваясь, Грушницкий. Он меня не любит. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать, и так далее. Впрочем, этот прием не нов, фокус в его применении. Противостоит Печорину другое действующее лицо Грушницкий, печоринский антипод. Он вызывает симпатию зрителей. В нем нет таких ярких отрицательных черт, как в Печорине. Обычный хороший человек, милый, порывистый, романтичный. Чувство, которое он переживает во время всего действия, не вызывает сомнения, подлинный и понятный. Есть, правда, у него недостатки, которые с уже привычной нам желчной легкостью высмеивает Печорин. Но эти недостатки не идут, казалось бы, в сравнении с пороками самого Печорина. Да и кто их лишен? Но что-то нас как-то останавливает в симпатии к нему. И этому можно даже найти название «мягкость, бескостность». Не та мягкость характера, которую мы называем добротой, которая может сочетаться с необыкновенной твердостью нравственной позиции. А именно отсутствие нравственных принципов, составляющих порядочного человека, полная послушность его среде, конформность. Конечно, обостренное восприятие добра и зла делает Печорина совершенно иным. В его душе комок неприятия, которое в конце, как тупой стон, должно было вылиться в жестокое прозаическое переложение знаменитых стихов «И скучно, и грустно». Я представлял себе, что после убийства Грушницкого будет стоять какая-то кукольная толпа старух, зловещих стариков, А Печорин будет медленно ходить и холодно заглядывать в глаза каждому и медленно, почти безумно, тихо, почти